Можете ли вы, друзья, понять, каким чудом угодила дробинка в тело пекаря? Каким образом море выбросило на наше счастье ящик с необходимыми вещами, хотя мы и не обнаружили следов кораблекрушения? По чьей воле бутылка с запиской попала к нам в руки именно в тот день, когда мы впервые пустились в плавание? Почему оборвался фолинь и пирога, плывя вниз по реке Благодарения, подоспела в тот миг, когда мы в ней так нуждались? Как случилось, что после нашествия обезьян лестница упала из двери гранитного дворца, и кто, наконец, автор той записки, которую Айртон, так он, по крайней мере, утверждает, никогда не писал? Сайрес Смит, ничего не упуская, перечислил все странные происшествия, случившиеся на острове. Герберт, Пенкроф и Наб переглядывались, не зная, что ответить, ибо впервые все эти события предстали перед ними как звенья одной цепи и несказанно поразили их. «Ей-богу, вы правы, мистер Сайрес!» — воскликнул, наконец, Пенкроф. «Трудно объяснить все это!» «Так вот, друзья мои, — продолжал инженер, — добавлю еще один факт, не менее странный и непонятный. «Какой же, мистер Сайрес?» — живостью спросил Герберт. «Вы утверждаете, Пенкроф, — продолжал инженер, — что, возвращаясь с острова Табор, увидели костер, пылавший на берегу острова Линкольна». «Точно так», — ответил моряк. «И вы твердо уверены, что видели огонь?» «Разумеется». «А ты, Герберт?» «Ах, мистер Сайрес!» — воскликнул Герберт. «Огонь блестел, как звезда первой величины». «Быть может, это и была звезда?» — допытывался инженер. «Ну нет», — возразил Пенкроф. «Ведь тяжелые тучи застилали небо. Да и разве звезда могла повиснуть над самым горизонтом? Мистер Спилет тоже видел костер. Пусть он подтвердит наши слова». «Должен прибавить», — заметил журналист, что огонь горел очень ярко, напоминая сноп электрического света. «Совершенно верно!» — воскликнул Герберт. «И без сомнения горел на площадке у гранитного дворца». «Так вот, друзья мои», — сказал Сайрес Смит, «в ночь с 19 на 20 октября ни я, ни Наб не разводили костра на берегу». «Как? Вы не...» И пораженный Пенкроф даже не закончил фразы. «Мы не выходили из гранитного дворца», — ответил Сайрес Смит. «И если в эту ночь на побережье горел костер, мы тут ни при чем». Пенкроф и Герберт остолбенели от изумления. Нет, они не могли обмануться. В ночь с 19 на 20 октября они действительно видели огонь, горевший на берегу. «Да, пришлось согласиться. Все это было окружено тайной. Некая непостижимая сила, благосклонно относившаяся к колонистам, очевидно, владела островом Линкольна и вовремя приходила им на помощь. Друзья сгорали от любопытства. Уж не скрывается ли таинственное существо где-нибудь в заповедном месте?» Вот что нужно было узнать и любой ценой. Сайрес Смит напомнил товарищам о том, как странно вели себя Топ и Юб, бегая вокруг колодца, который спускался из дома прямо к морю, и признался, что обследовал колодец, но не обнаружил ничего подозрительного. Колонисты закончили беседу, решив в первые же весенние дни обыскать весь остров. С того вечера Пенкроф стал задумчив и озабочен. Ему все казалось, что на острове, который он до сих пор считал своей собственностью, теперь появился еще один хозяин, и что всем им волей-неволей приходится ему подчиняться. Они с Набом часто толковали о загадках острова Линкольна, И так как оба были суеверны, то в конце концов почти поверили, что остров во власти какой-то сверхъестественной силы.